Тогда Спинди заговорил возбужденным голосом. Он прежде всего сказал, что все боги других народов — призраки по сравнению с богами Карфагена. Он назвал вас трусами, ворами, лгунами, псами и собачьими сынами. Если бы не вы, республике, так он сказал, не пришлось бы платить дань римлянам. Ваше нашествие лишило их ароматов и благовоний, рабов и сильфия, ибо вы вошли в соглашение с кочевниками на Киренской границе. Но виновных покарают. Он прочел список наказаний, которым их подвергнут. Их заставят мастить улицы, снаряжать корабли, украшать сиситские дома, а других пошлют рыть землю на рудниках в Кантабрии. Спенди повторил то же самое галлам, грекам, компанийцам и балиарам. Узнав несколько имен, донесшихся до их слуха, наемники были убеждены, что он точно передает речь суфета. Несколько человек крикнули ему: «Ты лжешь!», но их голоса потерялись в общем гуле. Спенди прибавил: «Разве вы не заметили, что он оставил у входа в лагерь часть конницы? По его знаку они примчатся, чтобы всех вас умертвить». Варвары повернулись в сторону входа, и когда толпа расступилась, в центре очутился человек, двигавшийся медлительно, точно призрак, сгорбленный, худой, совершенно голый, покрытый до пояса длинными взъерошенными волосами, с торчащими в них сухими листьями и шипами, и весь в пыли. Бедра и колени его были обмотаны соломой, смешанной с глиной и холщовым тряпьем. Сморщенная землистая кожа свисала с костлявого тела, как лохмотья с сухих сучьев. Руки дрожали непрерывной дрожью, и он шел, опираясь на палку из оливкового дерева. Он приблизился к неграм, державшим факелы. Тупая, бессмысленная усмешка обнажила его бледные десны. Он рассматривал широко раскрытыми, испуганными глазами толпу варваров вокруг себя. Вдруг он бросился назад, прячась за их спины. «Вот они!» — бормотал он, указывая на охрану суфета, неподвижно застывшую в своих сверкающих латах. Лошади вздымались на дыбы, ослепленные факелами, с треском пылавшими во мраке. Человек, казавшийся призраком, бился и вопил. «Они убили их! Они их убили!» При этих словах, которые он выкрикивал на болиарском наречии, прибежали болиары и узнали его. Не отвечая им, он повторял: «Да, убили, всех убили, раздавили, как виноград, таких молодых, таких красавцев, метателей из пращи, моих товарищей и ваших». Ему дали вина, и он заплакал. Потом он стал без устали говорить. Спенди едва сдерживал свою радость, объясняя грекам и ливийцам, о каких ужасах рассказывал Зарксос. Он боялся верить его словам, до того все, что он говорил, было кстати. Болиары бледнели, слушая о том, как погибли их товарищи. Речь шла об отряде в 300 пращников, прибывших накануне и слишком поздно вставших утром. Когда они пришли на площадь к храму Камона, варвары уже ушли, и они очутились без всяких средств защиты, так как их глиняные ядра были навьючены на верблюдов вместе с остальной поклажей. Им дали вступить в Сатепскую улицу и дойти до дубовых ворот, обшитых изнутри медью. Тогда все население общим напором ринулось на них. Солдаты действительно вспомнили, что до них донесся страшный крик. Спенди, бежавший во главе колонн, ничего не слышал. Потом трупы положили на руки богов-потеков, которые стояли вдоль храма Камона. На убитых взвели все преступления наемников — обжорство, воровство, безбожие, глумление, а также убийство рыб в саду Саламбо. Их тела позорно изувечили, жрецы жгли им волосы, чтобы мучилась их душа. Затем развесили по кускам в мясных, кое-кто даже вонзал в них зубы, а вечером, чтобы покончить с ними, на перекрестках жгли костры. Это и были те огни, что светились издали на озере. Но так как от костров загорелось несколько домов, то остальные трупы, так же, как и умирающих, выбросили за стены. Зарксос спрятался до следующего дня в камышах на берегу озера. Потом он бродил по окрестностям, отыскивая войско по следам в пыли. Утром он скрывался в пещерах, а вечером снова отправлялся в путь. Из его открытых ран струилась кровь. Он шел голодный, больной, питаясь кореньями и падалью. Наконец, однажды он увидел на горизонте копья и пошел следом за ними. Ум его помутился от ужаса и страданий. Возмущение солдат, сдерживаемое, пока он говорил, разразилось как буря. Они хотели тотчас же уничтожить охрану вместе с Суфетом. Некоторые, однако, воспротивились, говоря, что нужно выслушать Суфета и, по крайней мере, узнать, заплатят ли им. Тогда все стали кричать: «Наше жалование!» Ганон ответил, что привез деньги. Все бросились к аванпостам и при участии варваров поклажу Суфета привезли в лагерь. Не дожидаясь рабов, они сами развязали корзины. Там оказались одежды из фиолетовых тканей, губки, лопаточки для почесывания, щетки, благовония, палочки из сурьмы, чтобы подводить глаза. Все это принадлежало конной охране, людям богатым и изнеженным. Среди клади оказался также большой бронзовый чан, навьюченный на верблюда. Он принадлежал Суфету, который брал в нем ванны во время пути. Суфет принимал всякие предосторожности, заботясь о своем здоровье. Он вез в клетках даже ласок из гиттокампиля, которых сжигали живыми для изготовления лекарственного питья. А так как болезнь Ганона вызывала большой аппетит, то он взял с собой много съестных припасов и вина, рассолы, мясо и рыбу в меду, а также горшочки из комогена, наполненные топленым гусиным жиром, покрытым снегом и рубленной соломой. Таких горшочков припасено было очень много. Их находили в каждой корзине, которую развязывали, и это вызывало каждый раз взрыв смеха. Что же касается жалования наемникам, то оно наполняло не более 2 плетеных корзин. В каждой из них оказались даже кожаные кружечки, которыми республика пользовалась, чтобы тратить поменьше звонкой монеты. И когда варвары очень этому удивились, Ганон объяснил, что ввиду трудности счетов старейшины еще не успели рассмотреть их и пока посылают вот это. Тогда наемники стали бить и опрокидывать все, что попадалось – мулов, слуг, носилки, провизию, поклажу. Они брали пригоршнями деньги из мешков и побивали ими Ганона. Он с трудом сел на осла и, уцепившись за его шерсть, пустился в бегство, рыдая, вопя, изнемогая от тряски и призывая на войско проклятие всех богов. Широкое ожерелье из драгоценных камней прыгало у него на груди, подскакивая до ушей. Он придерживал зубами длинный плащ, который волочился за ним, а варвары кричали ему издали: «Убирайся, трус! Боров! Клоака Молоха! Улепетывай со своим золотом, своей заразой! Скорей! Скорей!» Охрана его скакала за ним в полном беспорядке. Но бешенство варваров не утихало. Они вспомнили, что несколько человек из войска, ушедшие в Карфаген, не вернулись. Их, наверное, убили. Несправедливость карфагенян приводила их в неистовство, и они стали вырывать шесты палаток, свертывать плащи, седлать лошадей. Каждый брал свой шлем и копье, и в одно мгновение все было готово к походу. У кого не нашлось оружия, те бежали в лес, чтобы нарезать себе палок. Занимался день. Население Сикки, проснувшись, взволнованно забегало по улицам. «Они идут на Карфаген!» — говорили кругом. И этот слух вскоре распространился по всей стране. На каждой дорожке из каждого рва появлялись люди. Пастухи бегом спускались с гор. Когда варвары ушли, Спенди объехал равнину, сидя верхом на пуническом жеребце. Рядом с ним раб вел третью лошадь. Из всех палаток осталась только одна. Спенди вошел в нее. «Вставай, господин, мы выступаем». «Куда?» — спросил Мато. «В Карфаген!» — крикнул Спенди. Мато вскочил на лошадь, которую раб держал наготове у входа в палатку.